Глава 26. Наталья. «Ты пошутил, да?» Недоверчиво смотрю на Луку, а у него взгляд такой же. «Тебе нравится?» «Кажется, да». Чтобы проверить свои ощущения, еще раз вдыхаю. Не знаю, каков чай на вкус, но запах довольно приятный. Непривычно, конечно, но отвращение, которое мне обещали, не вызывает. «Похоже», — говорю, — «у нас разные представления о запахе несвежих носков. Этот чай я бы попробовала». «Давай ты это сделаешь, когда будешь в лавке одна». Лука поспешно закрывает банку крышкой и возвращает чай на дальнюю полку. По-моему, он даже с облегчением выдыхает, что убрал его с глаз подальше. Обернувшись, приподнимает темную бровь. «Что случилось?» Спохватываюсь. Оказывается, я кручу заварной чайник из стороны в сторону и нервно кусаю губы. «Ты что, собираешься оставлять меня в лавке одну?» «Конечно». «Понятно». «Нет, все понятно. Иначе зачем ему здесь помощник? Он и сам хорошо справляется. Но если я останусь одна, клиентки вряд ли оценят. Есть опасение, что я тебя разорю». «Попробуй», — усмехается он. «Ну и раз он так уверен в стабильности своего бизнеса, кто я такая, чтобы пошатнуть его веру?» Ира права. Мне нужно больше верить в себя. И потом я же общалась с клиентами, причем постоянно и плотно. Просто там услуги, а здесь товар. Я привыкну, я справлюсь. Настроение мое в последнее время как маятник, быстро скачет то вниз, то вверх. Но это даже хорошо. Унывать мне сейчас ни к чему. Все ведь налаживается. У меня будет работа, хороший начальник, который ничего не боится, если не считать одной баночки. Между тем Лука разливает нам чай, выбрав не чашки, а прозрачные бокалы. Наверное, чтобы можно было оценить не только вкус, но и цвет. Зачерпнув горсть конфет, кладет их на столешницу, обновляя ассортимент. А я двигаю поближе к себе свой бокал и делаю вдох. Мята — единственное, что я узнаю. Еще пахнет цветами, но ненавязчиво. И медом. Почему-то медом. Да и оттенок чая медовый. Вверх поднимается белесый дымок. Щекочет мне нос и ласково проходится паром по скулам. «Три в одном. И отдохнуть можно, и чая попить, и паровые ванночки сделать». «Хочешь продолжить свои косметические эксперименты? Здесь? Вот теперь твоя угроза насчет разорения выглядит убедительно». Я смеюсь. Делаю первый глоток. Чай не обжигает. Это потому, что Лука, в отличие от меня, не заваривает его кипятком. Как он мне пояснил, чай любит другую температуру. Я вижу, как горсть конфет двигается в моем направлении, но качаю головой. Хочу распробовать чистый вкус. Может, позже? Кстати, насчет косметических экспериментов. Ты, когда увидел меня тогда, сильно удивился? Ты что, я же мужчина. Сильные эмоции не для нас. Он чуть подается вперед, оглядывается и, округлив глаза, выдает. Я был в ужасе. Я снова смеюсь. По тебе было незаметно, подыгрываю ему. Ты так смело зашел в квартиру. Посттравматический шок. Не смеши меня, прошу, успокоившись. А то у меня от смеха живот начинает трястись. Вдруг малыш тоже в шоке. Я думаю, если его маме хорошо, то и ему тоже, говорит Лука. А я задумываюсь и понимаю, что мне действительно сейчас хорошо. Сидеть на высоком стуле, пить чай из бокала, наблюдать за тем, как красиво распустился бутон за стеклом, слушать смех и смеяться. Обычно настоящее редко улавливаешь и редко им наслаждаешься. Мысленно то в прошлом, то в будущем. Даже если кажется, что ты в настоящем, обычно ты строишь планы, считаешь минуты до какого-то важного дела, события, встречи или возвращения домой, представляешь, что будет. А мне нравится именно этот момент. Нравится быть здесь и сейчас. «Кстати», — спрашивает Лука, — «с именем мальчика ты уже точно определилась?» Егор рассказал. «Нет, не точно. Думаю пока. Но Никодим мне нравится. И полностью хорошо звучит. И сокращать можно, как хочешь. Или Ник, или Димка». «То ли дождик, то ли снег», — хмыкает Лука. «Как будто родители пытались, но так и не смогли выбрать одно имя». «Родители. Он и я». Почему-то осознание этого погружает меня в подобие стазиса из которого меня выводит спокойный голос Луки. «А вообще», — говорит он, — «я больше чем уверен, что у нас будет девочка». «У нас». Приходится встряхнуть головой, чтобы вернуться в реальность. Это просто такое выражение, вот и все. Но щеки начинают гореть, и я прячу лицо за бокалом. Хотя какая тут маскировка? Бокал-то прозрачный, а чая осталось меньше, чем половина. «Почему ты так думаешь?» — спрашиваю, сделав глоток. «Потому», — поясняет с улыбкой он, — «что девочки меня любят». Перед глазами тут же мелькает картинка. Он и его девушка. Бар. Выглядит очень ярко, реалистично. Пожалуй, даже слишком, потому что у Луки звонит телефон. «Это она?» «Наверное, да». «Извини», — роняет он и, прихватив телефон, скрывается за смежной дверью. Он закрывает ее неплотно, и при желании я могла бы расслышать, о чем они говорят. Но я не хочу. Зачем мне знать? И чтобы не искушать свое любопытство, я тоже достаю свой смартфон. У меня же срочное дело. У меня тут на связи Егор, а я так и не ответила на его сообщение. Открыв их, чувствую, как губы невольно расползаются в широкой улыбке. «Шантажистка». Первое сообщение. «Вымогательница». Второе. «Мучительница». Судя по восклицательным знакам, накал возмущения стремительно нарастал. А потом он смирился. «Ладно, чего ради беляшей не сделаешь? Паук он, потому что если нужно что-то достать или кого-то найти, то Лука это сделает. Не знаю, как ему удается. Но у него повсюду есть связи или знакомые люди. А если нет, то он их тоже найдет и свяжет так, как нужно ему». «Интересная информация». Задумавшись, я не сразу понимаю, что голос Луки звучит уже громче, и я разбираю слова. Он повторяет название каких-то лекарств, видимо, записывает или запоминает. «Как он?» — спрашивает у собеседника. «Не волнуйся, все будет». Тишина на пару секунд, и уже он кому-то звонит. «Как там Кельн? Уже все колбаски там съел? Вот и хорошо. Отвлечешься, пусть утрамбуются. Слушай, Толик, нужна твоя помощь». «Да понимаешь, у моего друга сын». Поймав себя на том, что все же подслушиваю, вновь отвлекаюсь на свой смартфон и Егора. «Приезжай завтра за беляшами», — пишу я, а потом, вспомнив кое о чем, добавляю. «А ты домашнее вино уважаешь?» «Нет, это же всего лишь продукт», — тут же печатает он. «Но я уважаю тех, кто им меня угощает». Смеюсь. Посылаю ему смайлик с распахнутым ртом. Егор, успокоенный моим обещанием, больше не выходит на связь. И я вновь невольно начинаю слушать разговоры Луки. И даже по его тону понятно, что на этот раз он говорит не с мужчиной. И не с какой-то просто знакомой. С Мариной. Вот что значит представлять слишком ярко. Хорошо, что мой телефон тоже звонит, и я даже невольно не подслушиваю разговор, который меня не касается. Когда говоришь с любимым человеком, вряд ли хочешь, чтобы у вас были свидетели. «Ну что, Пончик?» — звучит бодрый голос подруги. «Проснулась? Понимаю, что воскресенье, но давай собираться. Я уже к тебе еду, прогуляемся. Погода отличная». «Проснулась», — фыркаю я. «Это ты недавно проснулась, а я уже давно на работе». Ира тут же забрасывает меня вопросами, потом принимается бухтеть, что рабство давно уже отменили, а работа в выходной день оплачивается по двойному тарифу. «Не переживай», — прерываю ее манифест за права и свободу. «Мы договорились, что сегодня я здесь всего на пару часов. И вообще в основном буду до обеда». «Отлично», — воодушевляется она. «Тогда диктуй адрес лавки. Я за тобой заезжаю». «Да нет, я же говорю. Ты на время смотрела час дня. Давай адрес. Нечего баловать руководство». Я диктую адрес, и подруга радостно сообщает, что будет максимум через 10 минут. Везет, что Лука заканчивает разговор и выходит из комнаты, а то пришлось бы его прерывать. «Ну, как ты? Не заскучала?» Он садится за стойкой, вновь двигает ко мне горку конфет. Я выбираю одну наугад. «Лука», — говорю я, помявшись, — «уже час дня. Ты не против, если мы на сегодня закончим?» «Устала». В его голосе слышится забота, и она не выглядит, как обычная вежливость. Поэтому я поспешно качаю головой. «Нет». «Честно?» «Честно. Просто я проболталась подруге о наших договоренностях. Она тут же указала на время. Он кивает. «Конечно», — бросает взгляд на часы. «Мне, кстати, тоже нужно скоро уехать». «Домой? Вот зачем мне лишняя информация? Подумает еще, что лезу не в свое дело. Но, к счастью, это всего лишь мои опасения». Лука воспринимает вопрос спокойно и также спокойно на него отвечает. «Нет, по делам. Ну а вы чем хотите заняться?» «Покатаемся, прогуляемся», — перечисляю я. «Потом хочу налепить беляшей». «Ты постоянно готовишь». Несмотря на то, что он улыбается и в его голосе не слышно упрека, эхо прошлого не сразу удается заткнуть. «Да, я знаю», — бормочу едва слышно, а заметив, как меняется его взгляд, становясь слишком пристальным, перевожу все на шутку. «На этот раз у меня срочный заказ. Я обещала Егору». «А ему-то за что?» — с нотками обиды восклицает Лука. «Потому что он у тебя замечательный». Лука откидывается назад, упираясь спиной в массивные полки, а потом с довольным видом кивает. «Это да, но, пожалуй, адрес парочки кафе, где также можно неплохо перекусить, я ему подскажу». «Я понимаю, что неплохо — это к слову. Отнюдь не оценка моей стряпни. Лука у меня пробовал только плов и вряд ли мог составить о моих кулинарных талантах четкое впечатление. Слойки прошли мимо него». «Нет, мне было не жалко просто кормить чужого мужчину. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то кормил моего. Все понимаю и знаю, что из себя нужно вытравить то, что мешает двигаться вперед, не оглядываясь. Стараюсь. Однажды получится. Не все сразу». Ощущение легкости бесследно исчезло. Я делаю вид, что увлеченно пью чай, но не могу удержать облегченного вздоха, когда слышу за окнами громкий сигнал. «Во сколько завтра подъехать?» «Я заеду. Около 10. Точно не скажу, потому что с утра должен заскочить еще кое-куда». «Не заезжай. Скорее всего, у меня на ночь останется Ира. Она подвезет». «Если нет, позвонишь. И да», — добавляет он, когда я уже у двери. «Набери меня, когда созвонишься с врачом». «Надо же, не забыл. Вообще такое ощущение, что помнил об этом весь наш разговор». В отличие от меня, кстати. Выйдя за дверь, я вбиваю напоминание. Позвонить своему гинекологу. «Чего у тебя лицо такое довольное?» С подозрением косится Ира, когда я сажусь к ней в машину. В доказательство своих слов поворачивает ко мне зеркало. А там и правда улыбка от уха до уха. «Знаешь», — говорю я, — «по-моему, мне нравится моя новая работа». «Ты вышла из лавки такой счастливой, что я подумываю попроситься в напарницы. Тебе ли жаловаться? Тебе шеф вон какую машину подкинул». «Это да», — соглашается Ира с такой же широченной улыбкой, как была у меня. «Но я за нее еще буду расплачиваться. А тебя шеф вообще бесплатно до работы подкидывает». «Нет, я все же подумаю о смене профессии. Ты же сменила». «Кстати...» «Замечаю я только сейчас. Что у тебя на голове?» «Кошмар и ужас», — кивает она. «Я специально даже голову не помыла и собрала все, что было в пучок, чтобы тебе стало стыдно». «Сделаем». «Вот, не успела спрятать совесть за пакетиком чая. А теперь представь, сколько сейчас по городу в таком же виде бродят твоих клиентов». «Да ну, они уже кого-то другого нашли». «Уверена, что нет». «Кто-то другой, это не ты». Мы приезжаем на набережную, долго гуляем, дышим речным воздухом, будем в себе аппетит и тренируем икроножные мышцы. Мой тренер, который давно меня потерял, мог бы даже гордиться. А потом на предложение пообедать в кафе я отвечаю предложением поесть у меня. И мы меняем локации. Пообедав, идем в отрыв. Вернее, это я отрываюсь. Надо же, оказывается, я успела соскучиться по этим ощущениям. Видеть довольное отражение в зеркале и результат своих рук. У Иры на самом деле нет такого уж ужаса. Но она настроена что-то сменить. Я тоже не против. Она просит сфотографировать ее до и после. И ракурсы выбирает придирчивее, чем новую прическу. «Это чтобы мы запомнили, к чему, если что, нужно вернуться?» Посмеиваюсь я. Она хитро улыбается и снова позирует. А потом щелкает и меня в момент, когда я любуюсь своей работой. «Может, останешься на ночь? Предлагаю ей и закидываю приманку. Утром буду печь беляши. Прикинув, что ее кресло пока с нагрузкой справляется, Ира звонит предупредить бабулю. Та в ответ благословляет и желает ей отдохнуть так, чтобы было что вспомнить. «Скажи ей, что ты у меня», — шепчу я. «Она знает», — отмахивается Ира. «Но надеяться на чудо это ей не мешает». «Ой, кстати», — вспоминаю я. «Лука сказал, что к гному подход нужен другой. Ну, к бармену этому. У него кличка Гном». «Интересно, что именно у него от гнома?» — задумывается Ира. «Все, что на виду под этот образ, мало подходит». Мы переглядываемся и принимаемся хохотать, потому что бармен и правда на гнома ничуть не похож. Высокий, широкий, ну или мощный. Я же не щупала. А борода? Там одна борода, как лопата, которой этот гном, тряхнув головой, легко может убить. «Какой другой подход ему нужен?» — ворчит Ира, вытирая слезы салфеткой, которую я ей подаю. «Не угодишь этим мужикам. Ограбили его — не подходит. Раскаялись, хотели вернуть деньги — тоже не то. Может, похитить его из этой норы, а через пару ночей подбросить обратно?» «Что ты там говорила про рабство?» «Расслабься», — отмахивается подруга. «Нужен он мне. Конечно, было бы что вспомнить, но нечем с бабушкой поделиться. У меня вон 3 свидания намечаются». «А ты чем можешь поделиться с бабушкой после этих свиданий?» «В первом случае понятно, что все было бы очень горячо и насыщенно. В этих обычно далеко не заходит. Чаще всего вообще никуда не заходит. Но все равно не будет же она ей описывать поцелуи». Ира усмехается и начинает перечислять. «У одного в саду растет много орехов. У второго своя шашлычная. Третий — заядлый рыбак. Так что у бабушки будет довольно широкий ассортимент. Она такие мои свидания любит. Вино, например, ей очень понравилось. Кстати, как там мое вино?» «Одну бутылку я оставляю Егору, как обещала, а вторую отдаю подруге для настроения». «Чтобы кошмары ночью не снились», — поднимает она тост. «Особенно мужики». Я чокаюсь с ней бокалом с соком. И зря, потому что Ира засыпает быстро, без задних ног. А я долго верчусь, а когда наконец засыпаю, мне все-таки снятся мужчины. Вернее, мужчина. Один. Тот же самый. Только теперь я тоже знаю, что это сон. Даже не сомневаюсь, потому что на этот раз не он ко мне, а я к нему прихожу.